«Ах, какая жалость!» — воскликнул он, вдруг расстроившись. «Я не читал, никогда не читаю ни газет, ни журналов, только на Сьон, когда там печатают мои стихи». Я веско обосновал мою похвалу песням и балладам. «Поясню. Не считал и не считаю нужным ее оправдывать. И привел некоторые строфы, показавшиеся мне удачными. Вдруг на меня обрушились бурные поздравления и хлопки по спине». «Отлично, отлично!» — повторял Ариба тоном, выражавшим великодушное намерение ободрить меня. «Не следует думать, будто этот диалог отдалил нас друг от друга. Через два дня мы отправились вместе в Барилочи. В этом промежутке и случилось ужасное несчастье. Единственным пассажиром автобуса была сеньора в трауре, Орибе и я. Нам было невесело, говорить не хотелось. Бедная старуха напротив явно жаждала поболтать о чем угодно. Автобус остановился на заправке. Мы вышли размяться. Орибе с неожиданной твердостью произнес: «Я ей этого удовольствия не доставлю». Он, естественно, имел в виду бедную женщину. Мне же разговор с ней казался хоть и малопривлекательной, но не самой страшной участью. Через какое-то время сеньора отважилась спросить меня, не Морена ли будет следующая остановка. Я уже собирался ответить, когда Орибе, сев по-турецки на пол автобуса, воздев руки и глядя мне в глаза, закричал своим отвратительным голосом: «И сидя на земле, куда мы все вернемся, о смерти королей поведаем печально, о вечности могил, червей и эпитафий». Скажут, это было ребячество, чрезмерное, неуместное. Но было возможно среди смутных мотивов Орибе и благое намерение развеять нашу тоску. Сеньора громко засмеялась, и мы разговорились. Скажут также, именно этого Орибе стремился не допустить. Но не будем забывать, что он был чувствителен к любому почитанию. И что сеньора, как и многие, кто с ним знакомился, явно находилась под впечатлением. Я свое впечатление скрыл. Стихи показались мне импровизированным переводом из Шекспира, а это типичная выходка Орибе, повторением одной из проделок Шелли. Я отнюдь не хочу сказать, будто все поступки Орибе были плагиатом. Есть курьезные случаи, дающие точный портрет человека. В тот день, пытаясь заснуть после обеда, я услышал голос Орибе, который доносился, похоже, из сада и повторял: «Неистребимый, как птица, Феникс, о смерти Тристана». Тристан здесь — главный герой оперы Вагнера «Тристан и Изольда». Наконец, я решил пойти и предложить ему выпить кофе. Когда я вышел в сад, Орибе там не было. В двери показался хозяин. Я спросил его, не видел ли он Орибе. «Нет!» — крикнул Орибе откуда-то сверху. «Меня никто не видел!» — и продолжал без тени смущения. «Я здесь, на дереве. Я всегда залезаю на дерево, когда хочу подумать». В тот же день под вечер мы разговаривали с кем-то из коми-вояжеров и с уполномоченным. Орибе, казалось, с интересом слушал беседу. Вдруг он начинает проявлять растущее нетерпение и, наконец, убегает вглубь дома. Говорящий замолкает на полуслове. Мы все стараемся скрыть наше удивление. Орибе возвращается. Лицо его выражает блаженное облегчение. Я спрашиваю, почему он ушел. «Да так», — отвечает он с невинным спокойствием. «Ходил смотреть на стулья. Забыл, какие они стулья». Боюсь, мне не удалось точно передать мои мысли об Орибе. Труднее всего подыскать верное выражение, чтобы не убавить, не прибавить. Я перечитал эти страницы и опасаюсь, что, возможен язвительный или скоропалительный, или, на первый взгляд, оправданный вывод, будто оригинальность, которую я признаю за Орибе, исчерпывается двумя более или менее забавными случаями.